Некоторые выводы. Первый. Несмотря на замечательные природные и климатические факторы, которые есть во многих регионах России, специалистов по их использованию в целях оздоровления населения и продления качества жизни, система здравоохранения не готовит. Мало того, и организация, которая руководит санаторно-курортной системой Российской Федерации, находится в тупике и закупает лишь дорогостоящее импортное оборудование, не имеющее спроса у населения. Поэтому санатории остаются полупустыми даже в сезон. Второй. Не все показания, написанные на лекарственных препаратах, способны оказать нужное лечебное действие. Поэтому буйным цветом расцветает такая болезнь, как ятрогения, то есть болезнь от лечения. Третий. Здоровье надо оберегать. Лучше, конечно, оберегать его профилактически, как рекомендует эта книга, чем ждать, когда болезнь придавит к постели и притянет за собой другие болезни, связанные с основной. Четвертый. Болезнь боится, когда ее не боятся. Болезнь любит покой, тепло и страх. Здоровье любит движение, дискомфорт температуры и разум. Пятый. Письма, приводимые в конце книги, подтверждают первые четыре вывода.